Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 5 декабря. Анонс передачи. Сегодня президент Республики Арцах Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семьям летчиков, погибших в результате авиакатастрофы военного самолета Вооруженных сил Республики Армения. МИД Арцаха: Баку пытается ставить знак равенства между азербайджанскими преступниками и армянскими заложниками. Россия отказалась от поставки Азербайджану ракетных комплексов «БАЛ». В Арцахе развивается сфера пчеловодства. Итак, подробности в новостном блоке. Этого декабря президент Республики Арцах Баку Саакян направил телеграмму соболезнования семьям летчиков, погибших в результате авиакатастрофы военного самолета Вооруженных сил Республики Армения. В телеграмме говорится: «Все население Арцаха с глубокой болью узнало о трагической гибели летчиков Вооруженных сил Республики Армении Армена Бабаяна и Мовсеса Манукяна. Они были летчиками высокого класса, наделенными большим патриотизмом и высоким гражданским сознанием. Светлая память преданных сынов Родины навсегда останется в наших сердцах. От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования в связи с невосполнимой утратой и желаю стойкости и крепости духа». 4 декабря в городе Мартакерт президент Баку Саакян присутствовал на торжественной церемонии открытия капитально отремонтированного здания районного отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах. Президент Саакян отметил необходимость улучшения рабочих условий в районных отделениях государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подчеркнув важность этого для эффективного осуществления служебных обязанностей. Продолжаем новости. Баку пытается поставить знак равенства между отбывающими наказание в Арцахе по решению суда преступниками и удерживаемыми в Азербайджане заложниками. Об этом заявил начальник управления информации по связям с общественностью МИД Республики Арцах Артак Нарсисян, комментируя звучащие в последнее время предложения азербайджанской стороны произвести обмен удерживаемых в Азербайджане армянских заложников на осужденных в Арцахе азербайджанских граждан по принципу «всех на все». В первую очередь необходимо внести ясность в вопросе о статусе лиц, находящихся у сторон. В Арцахе по решению суда отбывает наказание трое граждан Азербайджана. Двое из них, Дильхам Аскеров и Шахбаз Гулиев, за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищение и убийство несовершеннолетнего юноши. Согласно нормам международного гуманитарного права, они не являются ни заложниками, ни военнопленными. Мотивы азербайджанской стороны очевидны. Между тем, настоящим гуманитарным шагом стало бы освобождение арцахских заложников, как это требует в том числе вышеупомянутая конвенция. Баку не сделал этого и, следовательно, не может говорить о гуманизме в этом вопросе. Власти Республики Арцах неоднократно заявляли о том, что не вели и не ведут каких-либо переговоров относительно освобождения или же обмена Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Более того, призывы к их освобождению являются очевидным поощрением безнаказанности и вседозволенности, как это произошло в случае с убийцей Сафаровым. Очевидно, что Азербайджан в очередной раз пытается спекулировать гуманитарными вопросами в своих политических целях. В качестве гуманитарного жеста власти Арцаха готовы в рамках закона рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который не совершал особо тяжких преступлений на территории Арцаха. Репортаж о сфере развития пчеловодства в Арцахе. Для сферы пчеловодства Арцаха этот год был особенным и насыщенным. В общей программе развития пчеловодства внедрено системное промышленное пчеловодство. Об этом и о других интересующих нас вопросах мы поговорили с председателем Ассоциации пчеловодов Арцаха Суреном Григоряном. Каким был этот год? Сколько собрали меда? Как смогли реализовать? Мы внедрили так называемое системное промышленное пчеловодство, что является совершенно новой линией в развитии развитие пчеловодства в Арцахе, да, и во всем мире. Мы сконцентрировали свои усилия и человеческие, и финансовые, и организационные для того, чтобы эту тему продвигать. В итоге что мы имеем? Самое главное, мы имеем огромный потенциал людей, те, которые еще никогда не принимали участие в этом процессе. Это офицеры запаса, ребята, которые закончили службу или имеющие инвалидность. Мы привлекли их к этой работе пчеловодческой. Они фактически сейчас будут постепенно становиться предпринимателями. Уже имеют все технические и логистические организационные инструменты для того, чтобы в следующем году уже начать давать большие объемы меда. Подготовили эту группировку. Они и ульи, они имеют и пчелосемьи, они имеют уже определенный опыт, который прошли в этом году. Это большой успех. Мы получили определенное количество меда. В этом году мы планировали собрать порядка 4 тонн. Это имеется в виду с этой системой. Но из-за погодных условий и из-за того, что у нас фактически молодые семьи, мы 2 тонны собрали. Я считаю, это тоже огромный успех для нас, потому что ребята с нуля начинали работу. Думаю, что уже в следующем году мы выйдем на более высокие отметки однозначно. Как отметил Сурен Григорян, в этом году было увеличено количество ульев до 1000, а число пчеловодов до 30-35. Это означает, что в среднем мы имеем по 30 ульев на каждую семью. Мы, в принципе, эту цифру планировали делать в 2020 году, но мы пошли на опережение, потому что резонанс очень большой. Если их очень много, такой большой список, что мы в этом году даже всех удовлетворить не сможем. Все время мы будем увеличиваться однозначно. Где реализуется? Смогли найти каналы, чтобы вывозить мед? Проблем с реализацией нет. Часть меда продаем внутреннем нашем рынке, но основная часть, она уходит в разные страны. На этом этапе мы немножко отправили Ливан, Канаду, Германию, Польшу и Соединенные Штаты тоже забрали по несколько сот килограмм. Как известно, в мире чистого меда очень мало, а наш арцахский, собранный из альпийских лугов, цветочный мед соответствует всем необходимым международным нормам и параметрам, имеет яркую вкусовую палитру. Что касается перерабатывающего производства международного класса, это было мечтой для Сурена Григоряна. Строительные работы уже начаты. Уже начали строить его. Надеемся, что завершать мы будем его в июле следующего года. Государство как-то способствует? Безусловно, государство способствует организационно, логистически, финансово. Мы очень довольны. Перерабатывающее производство строится на базе суперсовременных технологий. Продолжаем новости. Странный звук и сильный взрыв, рассказал очевидец крушения военного самолета Су-25 житель села Исаакян Амбарцум Симонян. По его словам, было около 10 утра, когда услышал звук самолета, а спустя мгновение он издал странный звук. «Я услышал сильный взрыв, как будто 2 вагона столкнулись. Очень сильный взрыв. Про себя подумал, что самолет упал. Когда начались поисковые работы, я уже знал приблизительное место падения самолета». Показал, где, в какой части это произошло и откуда был звук. Это было недалеко от одной разрушенной деревни. Дыма не видел, так как был туман, но слышал взрыв, рассказал Симонян. Как сообщалось ранее, 4 декабря около 10:20 в Ширакской области Армении рухнул военный самолет армянских вооруженных сил Су-25, который совершал учебный полет. В результате крушения погибли летчик первой категории подполковник Армен Бабаян и летчик третьей категории майор Мовсес Манукян. Армения не обращалась никому с просьбой или предложением отложить обсуждение вопроса выбора генерального секретаря ОДКБ. И как минимум, такое заявление российской стороны странное. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Он отметил, что Армения последовательно продолжает вести переговоры вокруг своего кандидата. Никол Пашинян также подчеркнул, что не будет говорить с Владимиром Путиным о заявлении помощника президента России Российской Федерации Юрия Ушакова, поскольку есть гораздо важнее вопросы для обсуждения с его российским коллегой. Вопрос генерального секретаря ОДКБ не самый важный вопрос. Даже второстепенный. Мы обсуждаем более серьезные вопросы на встречах, в частности, вопрос выполнения обязательств государств-членов ОДКБ перед другими государствами-членами ОДКБ, подчеркнул Никол Пашинян. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения сказал, что вечером вечером отправляется в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего экономического совета ЕС, в рамках которого состоятся также неформальные контакты. Пашинян сказал, что, возможно, с Путиным будет обсужден вопрос тарифа на газ, подчеркнув при этом, что в этом плане стремление правительства ясное. Остается прийти к консенсусу с президентом России. Продолжаем новости. Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса «Бал-Э» сорвалась из-за позиции Минобороны России. Как выяснил «Коммерсант», российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии Российской Федерации, находящимся в российских же территориальных водах. Сам отказ от поставки одного вида продукции для России не критичен. За последние годы Баку закупил российского оружия и техники в совокупности на 5 миллиардов. И о погоде. Четверг, 6 декабря, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 1-5, днем 8-13 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэля.